то, что данное состояние человек считает его возможность в реальной жизни. То есть он мне чудесно все это продемонстрирует здесь, когда выйдет в реальную жизнь, ничего демонстрировать подобного не будет. Ну, ты посчитаешь, что это все фикция. Посчитаешь, что это невозможно. Ну, невозможно воспроизвести там понятно. Нет, невозможно в данной ситуации демонстрировать такое поведение. Здесь он у меня учится спорить со своим начальником, чувствует себя уверенно. Когда приходит в реальную ситуацию, понимает, что это может закончиться увольнением. Поэтому он даже не будет использовать. Даже не будет. Даже не будет использовать. И второе. Что может быть, если он использует? Первое. Могут быть два прям противоположных пути. Первое. Используя якорь, он возобновляет это состояние. Но ситуация такова, скажем, что в работе, ну, то, что вот в этой ситуации рабочая, для которой он все это создавал, есть иные эмоции, нежели чем вот эти положительные. И, естественно, эти эмоции соединяются с теми, которые вот, он воспроизвел якорем, часто сводя их на нет. Это то самое, та самая ситуация, когда сначала улучшали свой имидж конфетами и букетами, а потом снижали его храпом и придирками. Это все из этой оперы. Когда жизнь дает свои эмоции, поддается эмоции, которые фактически снижают интенсивность первоначального состояния. Происходит самый настоящий коллапс якоря, если брать терминологию науки. И второе, тоже возможно, прям противоположно. Для него уже становится привычным поведение в этой ситуации с новым состоянием. То есть уже не потирание рук, там, скажем, вызывает вот это состояние. Если потирал руки, чтобы выглядеть, чтобы, скажем так, чувствовать себя приятно, ну, уверенно в ситуации тренинга, то ведь смотрите, что такое ситуация тренинга? Это тренинговый зал, да, это люди, обстановка, звуки какие-то. Уже сама по себе обстановка, звуки также становятся якорями. Он только вошел, даже руки потирать не надо. Ему уже здесь хорошо. И это будет продолжать. Работать, то есть якорь будет работать. Да, да, да. Состояние будет работать. То есть даже вот это потирание, скажем, ну что-то, даже уже не нужно, потому что другие якоря появились для этого состояния. Особенно если он будет подпитываться опять положительными эмоциями по окончании тренинга. Все-таки якоря лучше подпитывать. Что там греха таить? Рефлексы, они ведь затухают. Таким если же образом, их... или может быть другим? Другими, неважно, эмоции главное, чтобы подпитывать. Ведь даже те самые рефлексы, которые Павлов создавал у своих собак, неважно, там, со слюноотделением, еще с чем-то, они же угасали, если их не подкреплять. Да, у нас есть якоря, которые идут с нами за всю жизнь, эти якоря будут связано либо с каким-то чрезмерным счастьем, либо с чрезмерным несчастьем. Но это, как правило, сильные эмоции. Чем сильнее эмоция, тем дольше держится связанный с ней якорь. Фактически то, что дольше держится сама эмоция. А еще такой вопрос. Если, допустим, музыку спрашивает, да, ситуация нужна, например, для работы. То человек должен вот эту вот ресурсную ситуацию тоже представить рабочую ситуацию? Нет, не обязательно. Ему же главное состояние. Ну, то есть нужно, допустим, для работы, а то есть состояние расслабленности можно взять из бани и принести на работу. Но вопрос только, вопрос тот, который я задавал. Подходит ли? Да, вот с вашей точки зрения, подходит если ли? Не очень подходит, бар, если не подходит, то не берем. Но, в принципе, ничто нам не мешает состояние расслабленности из бани перенести в другой контекст. Потому что это просто состояние расслабленности, как внутреннее состояние. Если, как это если мы делаем один, например, там, за плечо, а человек, вы замечаете, что он при этом что-то делает еще вот сам, руками. то как лучше, все-таки там оставить наш якорь или... А что вам мешает два одновременного воздействия? Ну, то есть, как мы делаем что-то, и человек тоже сам... Пожалуйста, да, пожалуйста. Не возбраняется, конечно. А как мы воспроизводим? Уже я не говорю о том, что здесь на самом деле срабатывают и другие якоря. Ваш внешний вид, ваш голос в этот момент. Да, вспомнит о вас. Подарите ему свою заряженную фотографию. Пусть прикладывает к больному месту. А потом оно будет воспроизводить при, ну, как бы при каждом из якорей или только при их одновременном повторении? Нет, может при каждом. Здесь не обязательно одновременно. А как убрать негативные якоря? Коллапс якорей. Ну это уже следующая история. Другая. Используется позитивный якорь, который сталкивается с негативным. Сначала он создается позитивный якорь, а потом сталкивается с этим негативным. Что? Диалог устроится. Нет. Можете себе представить, что будет, если в аккумуляторе закоротить плюс и минус. Пшик, и потом заряд не будет. Вот то же самое здесь и делается. А то есть это вот как талисманы говорят, да? Это по этой же схеме? Ну, талисманы в чем-то тоже якоря, но это больше элемент веры. Больше элемент веры, именно вера вкладывает в них положительное состояние. Да, да. То есть даже как студенты там вот раньше, у меня пятак по моему, годы моей молодости, пятак под пятку клали. Чтобы... Сейчас не знаю, что кладут. Сейчас штуку в зачетку кладут. А, ну это тоже якорь. Это тоже якорь. Для преподавателя. Чтобы увидел, что человек знает. Предмет. А раньше даже памятник вам где-то поставили этому пятаку. Не знаю. Это же такая традиция. Памятник Чижику-Пыжику видел в Питере. Вот долго искал, но видел. Нет. Да, собственно говоря, предлагаем представить. Предлагаем, и я обычно предлагаю по-другому. Войти в круг и взять это состояние. И при этом тоже воспроизведение. Да. То есть получается, что там оно уже есть. Я декларирую это опытом, просто взять. Приближаемся к завершению. Осталось чуть-чуть. Вот совсем. Есть вопросы? Ну что, тогда завершаем. Может, нам еще раз выключить? Что? Сказку. Еще какую-нибудь технику. Не хочу. Сказку не хочу. Нет, я хочу. Техника. Чего у нас еще не хочет? Да не было у вас масс чего не было. Это в свое время я так видел книгу. Называлась «Энциклопедия». Ну, «Энциклопедия НЛП». Книгу в время создал, скомпоновал Роберт Дилс. Книга на английском языке, вот, примерно вот такой толщины, и, соответственно, большого формата. Вот Дилс постарался туда ввести различные техники, те, которые он мог набрать на тот момент. Так что там много техник разных. Непонятно. А на английском, вот там сложности перевода-то, да? Ну, сложно, не сложнее, чем переводить текст по гипнозу. Все-таки НЛП круче. В НЛП самая сложная книга, по-моему, структура магии. Потому что она по лингвистике. Да, несложно переводить. Тогда, по-моему, статейку по нейропсихологии переводил. Классно вообще. Просто там столько метафор. Там очень тонкое исследование, аналогия, ассоциация, там вот из-за этого сложится. Шоколад, давайте шоколад расскажу, могу показать. Да, давай. Давайте. К обеду. К обеду? Там шоколад не обязательно. А можно шоколад? Можно. Там суть названия в чем? Шоколад для дегатива он называется. Леди Годива, не Чикатива. Леди? Есть шоколад с таким названием. Говорят, что его обложка, ну, обертка, она была, имела вид такой вот ребристый. Если помните, были такие значки, да и, собственно говоря, сейчас попадает там календарики. Посмотрел одной стороной, она одни нарисовала, да, чуть-чуть да, повернул другую. По-видимому, вот если это действительно так, то понятно, почему назвали именно таким образом. А каким образом еще раз? Леди? Годива. Фамилия такой. Одна из героинь, я не помню, саксонского, по-моему, эпоса, американцы все к ним причисляют, он саксонского эпоса. Не буду рассказывать эту историю с этим, не суть. Суть техники заключается в чем? Научить человека получать удовольствие от чего-то. От чего он сейчас удовольствие не получает, но при этом это и не является ему противным. Неважно, будь это, скажем, зарядка, изучение языка, поедание морковки, все что угодно. Абсолютно. Ну, вместо шоколада. Опять же, морковь сладкий, там, знаете, сладкий. Мне нужно. Не, мне могу рассказать. Покажите, нет. Могу рассказать. Идите, не проблем. Абсолютно. Кто сказал, тот идите. Господи, расскажи. Давайте, садитесь. Садитесь. Назначен. Назначен. Были вы решили. Чего хотите получать удовольствие? От публичных выступлений. От публичных выступлений. А сейчас ваше отношение к публичным выступлениям. Какой прав шаги через себя? Видите, не годится. То, что я сказал. То, что сейчас эмоции не вызывает, не противно. Другой еще. Да. Лично нейтрально. Что с вашей точки зрения вам будет полезно, пригодится? Изучение языков. Изучение языков. Какого? Сразу выберите. Двух. Дайте два. Английский, устный, английский, письменный. Нет, английский, испанский. Английский, испанский. Хорошо. Пусть будет. Я предложу вам подумать о чем-то, абсолютно не связанные с языком. Связанные только с вами. Что доставляет вам удовольствие? Действительно, это самое большое удовольствие, которое вы можете представить. Ну, может, не самое, но одно. Ну, как скажете, подходит вот. Подходит. Что здесь чем больше удовольствия, тем лучше. На одной из последних групп я допросился. Мне сказали секс. После чего проснулась вся группа. С интересом стали наблюдать за техникой. Хорошо. Итак, пребывание в бассейне. Итак, я попрошу вас представить себя сейчас в бассейне. Как будто происходит сейчас. Мне хочется что-то побольше. Я же предлагаю побольше чего-нибудь. Море или океан? Пожалуйста, море или океан. В этот момент чувствуешь себя волшебником. А, не надо бассейн. Море, океан. Приятно быть психотерапевтом. Добрый такой терапевт. Не жадно. Представь. Он скромный. Представьте. Представьте. Опишите ощущения. Прежде всего, удовольствие. То, что касается удовольствия. Ну, во-первых, радость. Ощущение приятного тепла. Прикосновение к телу и воды прохладной. Нет, именно вот удовольствие. То, что относится к удовольствию. Прежде всего, для того, чтобы самой все сказать, да, это удовольствие. Расслабленность тела, как получаешь удовольствие. Ну, эмоции, радость. Хорошо. Радость свободы. Ну, чудесно. Итак, я попрошу вас сейчас представить картинку вы изучающие языки со стороны, вот там где-то вы, где-то языки, я не знаю, как это, с репетитором, у самоучителя, какими-то другими способами. То есть представьте, как будто со стороны. Хорошо. Я попрошу вас сейчас эти две картинки поставить таким образом. Картинка вот эта с изучением себя язык, изучающие языки. Да, вот она перед вами. Все внимание сфокусировано на ней. Но тем не менее. За этой картинкой и вокруг море, океан, все это удовольствие. Но при этом ваше внимание сфокусировано на этой картинке. Угу, это... Хорошо. И вот сейчас мы будем делать следующее. Предлагаю вам, знаете, тут как бывает, подуешь зимой на окошко, которое вот заледенело, там проявляется окошечко, да, пропотевает, как называется, в общем, очищается. То есть сейчас будем делать следующее. Вы берете вот так вот и как будто вот делаете отверстие, расширяете отверстие, видите только океан, только море. И получаете всю гамму удовольствия. доводить удовольствие до максимума. А потом закрываете эту картинку, и снова перед вами вы изучающий язык. И вы с удовольствием смотрите на эту картинку. Чувствуете, если удовольствие начинает снижаться? Снова расширяете, получаете порцию удовольствия. Получили, закрываете. И так далее. Ну, делайте. Просто до тех пор, пока эта картинка сама по себе не будет вызывать удовольствие. Просто вы заметите, что все дольше и дольше вы можете испытывать удовольствие, глядя просто на нее, не обращая внимания на океан. Критерием завершения может служить то, что сама по себе картинка, себя изучающие языки уже отошла от океана. Да. Она сама по себе дает удовольствие. Да, уже я ее переместила, эту картинку отдельно, от океана с удовольствием. И она с удовольствием. Все, поблагодарите себя. Спасибо. Так, смотрите, две картинки, на самом деле нету просто две картинки, два состояния. Первое состояние ассоциированное, то, от чего человек получает удовольствие. Второе диссоциированное, то есть он видит себя как будто со стороны, но главное, что он там нет удовольствия, но и нет негатива. Mm-hmm. Вот это важно. И она диссоциирована. После чего я делаю вот именно этим образом. Я предлагаю диссоциированную картинку поместить перед ассоциированной. Перед. Картинку номер 2. Дело в том, что ассоциирована большая обычно, она обычно больше, она же все вокруг. Поэтому есть определенная сложность, если ее поместить за, вот эта, которая за ней, она фактически будет не видна. Вот. Поэтому я обычно перед ней делаю это. Дальше. Человек делает окошко в картинке. Иногда это проще объяснить вот так, через аналогию с зимой. Иногда вот тем, кто занимается фотографией, как диафрагма открывается, закрывается. Он раздвигает вот эту нейтральную картинку. За ней море. Счастье, удовольствие. Закрывает. Дело в том, что кинестетика меняется медленно. И поэтому происходит фактически то же самое якорение. Удовольствие сохраняется, а перед глазами уже другая картинка. И они сцепляются. Значит, начало удовольствие падать. Снова раскрыли. Снова получили удовольствие от океана. Снова закрыли. Так обычно несколько раз. И все дольше и дольше человеку удается удержать удовольствие, при взгляде на первую, на вот эту нейтральную прежнюю картинку. В конце концов, она сама по себе начинает вызывать удовольствие. То есть эта мысль уже сама по себе, а об изучении языков уже приносит человеку удовольствие. Вот и все. Главное постараться себе не стараться сделать удовольствие от всего. Если бы она была на море, личность, да, и думала о обучении языка, то дало бы такой эффект? Не знаю, вы на море о чем-нибудь думаете? Об изучении языка пришли? Я да. Да? Мои соболицы. Хорошо, что читается с мотивированием. Да, это чувственный способ мотивации, действительно. А здесь можно давать такое? Все что угодно. Ну, практически, да, лишь бы он умел визуализировать. Это визуально. А при чем здесь леди, Годива? Шоколад так назывался. Сейчас только объяснили. У нас есть шоколад «Красный Октябрь». Да, ну понятно. Обертка такая, вот календарь, понимаете, раньше был. Ничего себе. Шоколад невкусный, надо научиться получать. А, сделали. На самом деле, на мой взгляд, невкусный. Невкусный? Я послушала. Она здесь учит языки, а там просто море, или она же на море? Нет, море. Да, ассоциированная картинка. То есть там не может быть ее. Она сама на этом море. Потому что здесь нужна кинестетика. Кинестетика, возможно, в таком ассоциированном состоянии. То есть она себя не может. Кинестетика нужна только кинестетика? Да. То есть, соответственно, если ты знаешь, что ты визуал, нужно и вторую картинку кинестетировать. Нет, зачем? А как кинестетика получишь? Здесь не сам с собой работаешь. И ты знаешь, что значит, ну, ты как бы визуал, то достаточно вот картинки. Ну а что, теперь визуала нет кинестетической системы? Нет, я что вас спросил насчет? Категорически одна ассоциированная, другая. Спасибо, до свидания.